У меня эти деньги тоже особо лишними не были, но, насколько я помнил из своего околореконструкторского детства, неплохой такой пласт руды тянулся от Павловки и далеко за сорокинские деревеньки, точнее, от Дубны за Суворов, но пока таких населенных пунктов здесь еще не завелось, причем на сорокинских землях он был, пожалуй, самым толстым. Это по меркам века 21-го руды там было кот наплакал, а по меркам 19-го, очень даже неплохо там с рудой было, местами пласт превышал в толщину 3 аршина. Насчет аршинов это мне мужики доложили после разговоров с сорокинским кузнецом, а я, все тщательно обдумав, решил все же и своим железом не пренебрегать. На рынке-то оно вроде и недорогое, но нужно и об импортозамещении подумать, а то введут купцы или тульские металлисты мне локальное эмбарго, и куды мне бечь, но пока эмбарги нет, то не воспользоваться рынком было бы не очень умно, а с приличной вагранкой на тонну расплавленного и перегретого чугуна и центнера уголька хватит, так что пошли из Павловки широким потоком чугунки, утятницы и сковородки чугунные, прочий ширпотреб, причем по сугубо демпинговым ценам пошли, таким, что тульские чугунолитейщики даже и не мыслили мне конкуренцию составлять, ибо невыгодно. Потому что чтобы стало выгодно, нужны соответствующие ноу-хау. Не ахти уж какие хау, но вот догадаться, что для формовочной смеси нужно грести песочек из-под болот. Я одно, причем крошечное, болото мужикам велел на торф переработать, и на дне обнаружился искомый песок, мелкий, что было всего лишь приятно, и совершенно белый. За долгие года, десятилетия и даже столетия кислая вода потихоньку из песочка всю окись железа порастворяла и остался чистый кварц. Для прозрачного стекла, кстати, тоже очень подходящий, но если песочек смешать в правильных пропорциях с углем и смолой, получаемой при выжигании угля, то чугунок можно легко отлить со стенками миллиметров 2 всего. Мне даже столько и не надо, для чугунков то есть не надо, но ведь красиво получается и выгодно по отношению к затратам на сам чугун. Тут-то я и сообразил, почему в Туле металлисты так резво поднимались. Сырье недорогое, если бесплатно мужики его копают за еду, а товар получается сильно денежный. Особенно денежный, если его казна массово скупает, особо денег не считая, так что потенциальный мой конкурент на ширпотреб и не смотрел даже, типа пусть хранцузы какие-нибудь сковородками барыжат. Ну а мне с казной общаться вообще не в масть, я лучше с французами поконкурирую, с большим успехом естественно, и с соседями пообщаюсь вдумчиво. Соседи у меня были почти все как на подбор, с учетом относительной близости первой столицы с ее соблазнами, в деревнях, в смысле по поместьям, в основном старики жили, вся молодежь валила в места более культурные, и более денежные главное. Средний доход с поместья редко превышал пару сотен рубликов в год, а в первопрестольный человек, грамоте обученный, уже мог рассчитывать на сумму вдвое большую, и даже в Туле человек ученый, причем работая по полдня, мог эту же пару сотен поднять, не бегая целыми днями по полям за мужиками, да и в плане развлечений. Хотя как раз в плане развлечений Тула вообще не котировалась, там даже захудалой газетки местной не было, а из Москвы газеты приходили недели через две, а уж из Петербурга и месячной давности газетка шла за свежачок, так что народ развлекался как мог. А мог он довольно однообразно. В каждом, на самом деле в каждом, поместье имелась своя музыкальная группа, исполняющая чуть ли не ежевечерние нынешние шлягеры. В довольно многих поместьях и свои театральные труппы были. Небольшие, человек от 5-6 до 10, однако с их репертуаром я бы уже через неделю из поместья убежал, так что оставались там или уж совсем старики, или те, кто ни к какому реальному делу был вообще не пригоден. И практически все в поместьях пили, то есть свиньин исключением отнюдь не был. Собственно, поэтому, в значительной степени в том числе и поэтому, и доходность поместья не радовала. И поэтому же условия моей сделки со старушкой Сорокиной заинтересовали многих местных помещиков. Очень заинтересовали, так что мне вскоре предлагали поместье на подобных условиях купить уже по ценам от 50 до 40 рублей за душу. У Сорокиной я по 70 ее мужиков купил, но мне много не надо, так что до конца года я взял всего лишь с дюжину поместий, и мои владения протянулись от речки со смешным названием Лошучка на севере и до речки Мезге на юге. 45 верст от края до края, правда в ширину гораздо меньше, 5 верст в самом широком месте. Появилась у меня мысль в ширину свою полоску растянуть, но это как-нибудь потом, Все же я и за уже купленное еще минимум год расплачиваться буду. Оказывается, сотня тысяч рублей – это совсем немного, но репутацию я себе уже создал, и помещики по большей части согласились деньги получить не все сразу, а с рассрочкой на год или даже два. Интерлюдия, в которой, как и положено, посторонние люди обсуждают какие-то события, прямого отношения к которым они не имеют, и принимают решения, никакого влияния на действия героя не оказывающие. В кабинете уже больше получаса царило молчание. Наконец Николай отложил папку, встал, подошел к окну и молча некоторое время разглядывал что-то снаружи. Затем повернулся, подошел обратно к столу и наконец нарушил молчание. «Я так понимаю, что этого подполковника пока не нашли. Впрочем, это не важно. Почему он приказал вызвать именно тебя? Теряюсь в догадках. Возможно, он знал о наших дружеских отношениях. Может быть, но и это не очень важно. Однако я совершенно не понимаю, как он это сделал. Он же был один, да, это подтвердили и слуги, и поручик Ростовцев, и другие. По словам Дворецкого, ему на все потребовалось меньше минуты. Что-то необычное нашли. В комнате? Нет. Разве что вот эту непонятную безделушку. Александр Христофорович положил на стол маленький медный цилиндрик. Тут на дне надпись, которую римляне на могилах писали, но какой в этом смысл? Да и числа. Может быть, это что-то из масонской символики, может знак какой оставшимся. Вряд ли что знак, ведь его, если тут верно написано, Николай указал рукой на папку с материалами расследования, едва нашли, да и то на второй день случайно совсем, когда пол мыть стали. А вот как, я попросил доктора Буяльского из медицинской академии профессора Мухина, он на похороны сюда приехал, сделать вскрытие нескольких тел. По их уверению, внутри тел случились взрывы небольших бомб, но ожогов, как было бы в случае бомб пороховых, нет. Однако имеются разлетевшиеся осколки, из чего можно заключить, что бомбы сии были сделаны из меди. И по выводам доктора Буяльского получается, что бомбы были весьма небольшими. Входные отверстия в телах не более 4 линий, поэтому его и необходимо найти, любой ценой найти. Думаю, нужно особо предупредить всех, в поисках участвующих. Этот моряк не должен хоть сколь-либо пострадать, ведь если подобную бомбу сделать хотя бы в 2-3 дюйма. Почему моряк? Ах да, ты же с английским не в ладах. У этого французского канадца фамилия же английская, Финдер, то есть кранец, судовая принадлежность такая, спасающая судно от удара о причал. Николай, как бы уточняя, опустил взгляд на лежащую на столе бумагу. Не ищи его, Александр Христофорович. «Случись что, он сам придет», — внезапно охрипшим голосом вдруг произнес он, отменяя свое принятое минуту назад решение. «Почему ты так уверен?» Он подписал письмо как «Дефендер», и слитно, практически в одно слово, на языке британцев «Дефендер», «защитник», и он сам знает, когда, кого и от чего защищать. Поворот — это такое место в произведении, где ситуация вокруг героя поворачивается, после чего герою приходится все делать через заиначе. 15 поместий – это больше 1000 взрослых крестьянских душ, а каждая среднестатистическая крестьянская душа – это мужик, соответствующая мужику бабой примерно 3 детей. На самом деле детей было больше, просто далеко не все из них доживут до получения статуса взрослой души, но это дело вообще-то непредсказуемое. Однако из 2000 с небольшим детей около 1000 вполне себе достигли обучибельного возраста, а мне обученные специалисты очень нужны. Ну да, не сразу они станут хоть какими-то специалистами, да и не все, но вкладываться в их обучение для меня казалось делом вполне себе перспективным. Так что половина выпуска Тульской мужской гимназии 21 года временно переселилась в купленные мною деревеньки, и больше половины выпуска 22 года тоже. Условия для них были в целом неплохие. Контракт на 2 года, предоставляется барское жилье, питание разнообразное и сбалансированное по витаминам и минералам, бричка с коником и извозчиком на весь срок контракта, а по окончании – единоразовая выплата в сумме 240 рублей. Это не считая ежемесячного оклада жалования в 15 рубликов серебром. Жилье для учителей ударными темпами строили 4 созданных мною артели, причем жилье повышенной комфортности. По нынешним временам, ну очень повышенной, землебитное, но оштукатуренное, избушка 8 на 8 метров, теплый сортир с унитазом, чугунным. Какой смог, такое и сделал, горячая вода из дровяной колонки. и холодная из крана. Вообще-то насос с ветряком в стиле американского Дикого Запада с водонапорной башней ставился в деревнях, чтобы у крестьян всяких дизентерий с холерами поменьше было, но пока самодельных труб едва хватало протянуть одну от башни до домика учителя. Пока хватало, трубы у меня были уже стальные, и я их, можно сказать, сам делал, а можно и не говорить. Трубы мне ковали семеро деревенских кузнецов, которых я собрал со всех деревень в Павловке. Именно ковали. Сначала делали из слитка стали лист, затем его превращали в трубу и помощью кузнечной сварки. Трубы получались короткими, метра два длиной, а ни инструмента для нарезки на них резьбы не было, ни муфт соединительных, так что сделать из них водопровод было тем еще квестом. Но мужики как-то справлялись, а краны они в Туле самоварные покупали. Зато полностью моей была сама сталь. Я же еще давно отлил чугунные цилиндры, потом под них картер, тоже чугунный, изготовил и сделал насос, который с помощью четырех лошадей качал воздух в конвертер. Тот еще цирк с конями получился, причем в буквальном смысле. Кони по кругу бегали, но в сутки примерно 100 тонн стали у меня получалось сделать. По качеству скорее гвоздевой, хотя пару раз, чисто на пробу, я и инструментальную сделал, что-то вроде У-12. Кстати, выяснил попутно, что работа домны с перерывами не стала моим ноу-хау. В деревушке неподалеку от моего самого северного поместья стоял чугунолитейный завод, причем уже с полвека так стоял, и каждый год работал. Я про него еще и от Витькиных единопсихов слышал, что вот, мол, в деревеньке Демидовский завод стоял, а Демидовых в деревеньке никто не слышал. Заводик Ханинский принадлежал семейству Засыпкиных, и в год они из своей домны извлекали до 10 тысяч пудов чугуна, даже до 12 тысяч. Вот только домна у них была раза в три больше моей и выдавала больше 3 тонн в сутки, в те сутки, когда работала, и чуть меньше 200 тонн чугуна в год, потому что на моей памяти самая длительная кампания у них продолжалась 2,5 недели. Потом они тоже ждали, пока домна остынет, потом ее чинили, и все по новой. Но не потому, что портилась домна быстро, а потому что уголь кончался. Засыпкины, уже на меня глядя, тоже попробовали чугунками заняться. Причем у них и опыт в чугунном литье был немалый, они одних печных колосников многие тысячи в Москву отправляли, а на заказ и чугунные ворота отлить могли. Но с чугунками у них вышел провал, после чего я окончательно успокоился по поводу конкурентов в этом бизнесе. Нынешние печи просто не перегревали чугун достаточно, чтобы он успевал залиться в тонкие щелки больших форм, и в вагранках с накопителями металла сбоку от шахты печи он успевал остыть, так что... Пара молодой мужик, спокойная баба успевала за день изготовить до десятка чугунковых форм, или, для совсем мелких, литра на полтора чугунков, 2 десятка, несмотря на то, что мелкие требовали большей точности, стенки у них тоньше были. В переводе на деньги такая пара формовщиков: мужик колотит формовочный песок в форме, баба аккуратно части форм собирает вместе, подготавливала мне добычу примерно 12 рублей. Ну и крепкий мужик возле вагранки успевал отлить в эти формы за день до 100 изделий. У соседа был завод чугунолитейный, и давал ему этот завод чуть больше 4000 рублей дохода в год, это на почти 200 работающих там преимущественно однополых тружеников, сиречь душ. У меня же 50 строго разнополых, у литейщиков бабы тоже трудились, на прокорме, опять же стирать одежу часто требовалось. Выдавали 250 рублей в день, а так как я героем труда за героический труд еще и по полтине в день выдавал в звонкой и совершенно не медной монете, то за лето, например, 23-го года литейка у меня не работала всего 3 воскресенья, а в году 24-м я ее вообще перевел на непрерывный режим работы, круглосуточно и без выходных, чему работники в самой литейке только радовались. Рабочий день был установлен по 9 часов в дневные смены и 7 в ночную, включая получасовой перерыв на обед, еженедельный и строго обязательный, выходной был установлен плавающим. Я тоже радовался, потому что теперь литейка выдавала по примерно 700 рубликов в день. Очень примерно, ведь теперь приходилось кучу мужиков и лошадей держать, чтобы все эти килотонны очень хиви металла перевести к местам оного потребления. А до Москвы телега с хорошей лошадью 150 больших чугунов везет, между прочим, неделю, и столько же времени назад пустая едет, а у меня только в Первопрестольную ежедневно нужно 6 телег отправлять, но это уже не совсем мои заботы. Петр Петрович из своих знакомых сослуживцев собрал неплохую команду управляющих в новые поместья, и они транспортную проблему решили. Потому что отставные офицеры работать могли очень хорошо, ну, если им платить за это соответственно. А Игнатьев смог очень профессиональную команду собрать, потому что внезапно выяснил, что и деньги я за работу плачу профессиональные. Я все же, несмотря ни на что, до конца так и не освоился с нынешней странной денежной системой, и когда Петр Петрович узнал, что я договорился с ним об окладе в 2,5 сотни серебром, он-то от прежних владельцев оклад жалования в ассигнациях получал и считал свою зарплату довольно высокой, а тут я, человек в ассигнации неверящий, понятно, что даже за 1,5 сотни в год с жильем, столом и выездом конкурс среди претендентов на завидную должность был более чем приличный, среди очень приличных людей, между прочим. А чтобы они приличными и оставались, зарплаты я увеличил до 30-ника в месяц, а Игнатьеву за подбор качественных кадров установил месячный оклад в 100 рублей. Когда денег хватает, то есть когда одна лошадка за 2 недели привозит их достаточно, чтобы 5 французов купить, то есть не совсем чистокровных, но все же першеронов, такая задача оказывается вполне решабельной. К тому же из Москвы телеги всяко не пустые ехали, на них дрова везли, березовые, которые у меня немедленно пережигались на уголь. Много в Подмосковье берез было, но теперь я и свою домну мог каждый месяц по неделе, а то и по 2 гонять. То есть опять не я лично, я занимался совсем другим делом для моей пользы. Прикинув, что скоро дрель на батарейках окончательно издохнет за исчерпанием ресурса батареек, я занялся изготовлением генератора. Поначалу я решил, что для изоляции медного провода мне льняной олифы хватит, и для первого генератора ее и хватило, ну, чтобы обмотку из тонких хлопковых ниток ею обмазать качественно. Я же все же в институте много полезного изучал в части железнодорогостроения и как устроен генератор на тепловозе, помнил, и как генератором управлять, тоже помнил, так что получился у меня в общем, если на мелкие детали внимания не обращать, камазовский стартер мощностью киловатт в 7, вот только чем его крутить, я не придумал, то есть сразу не придумал. У соседа чугунодела была неплохая плотина с водяным колесом, которая крутила воздуходувки на его чугунном заводике, а у меня как-то с речками было неважно, то есть речек много было, но текли они все, заразы такие, по такому ровному месту, там плотину толком и не поставишь. Так что генератор пока лежал себе у меня в комнате, на красивой подставке, украшенной бархатом, и напоминал мне о том, что было бы неплохо. Список неплохого я сначала на бумажке записать хотел, а потом сообразил, что нынешних тетрадок, что в тульских магазинах продавали иногда, мне для такого списка очень много потребуется, одному столько просто не поднять. Так что его я не записал, а осенью 24-го года совершил все же вояж на далекую Псковщину. С некоторым успехом купил почти 100 мужиков, столько же баб, поскольку мужиков я все же покупал семейных, и человек 200 детишек. Как эту толпу из-под Великих Луг к моим поместьям перегоняли, про это можно отдельный роман написать, причем роман ужасов. Но опять же, прапорщики военного времени числом в 5 человек и с этой задачей справились, причем почти уложились в месяц на все путешествие. Впрочем, про ужасы они мне уже потом рассказали, я все же предпочел время потратить с большей пользой. В Ригу даже успел скататься, с народом тамошним, и не тамошним, пообщаться. Узнал много нового и интересного. Настолько интересного, что уже в августе года 25-го я отправился за мужиками еще дальше вглубь Псковщины, с довольно большой свитой, а 2 сентября с борта корабля под названием «Святая Анна», именно так корабль назывался, с одной буквы «Н», на берег в столице нашей родины сошел иностранный дворянин, приехавший из далекой Канады, с супругой. На Анну с одной «Н» иностранец сел как раз в Риге, а туда его доставила лодка рыбака, успевшего спасти семейную пару, дрейфовавшую в шлюпке без весел в районе Виндовы. Их-то кораблик потонул где-то, и они, бедолаги, уже неделю так и дрейфовали. С супругой иностранцу пришлось путешествовать потому, что в купленном мною прошлом году канадском паспорте было написано с супругой так, что подчистить документ не получалось. Точнее, я просто не рискнул, так что роль супруги иностранца пришлось исполнять Алене, ей, потому что Матрена нашла свое счастье с каким-то Мишей Гостевым, одним из нанятых в Туле учителей. Оказывается, Свинин ей не просто вольную выписал, но и оформил девку как мещанку города Адоева, к тому же и приданое неплохое за ней дал, а Миша этот был сиротинушкой, звание отнюдь не дворянского, и счел, что мелкая зараза ему вполне подходит. «Ну, парень, прими мои самые искренние сочувствия». А Алена девушкой была вежливой, спокойной, по-французски говорила, хотя и с акцентом, но скорее не рязанским, а каким-то североевропейским, да и в английском я ее поднатаскал. Пришлось, потому что самому записывать на бумажке все, что в телефоне полезного сохранилось, у меня ни времени, ни сил не было, а там на Foreign Language дофига интересного нашлось. Так что супруга иностранца из нее вышла неплохая, да и ростом она Матрёну заметно переросла к 17-то годам, а для меня и это было достаточно важно. У солидного иностранца жены шмакодявки быть по определению не может, а иностранец был человеком безусловно солидным, в достаточно молодом возрасте дослужился до подполковника. В паспорте было написано ЛТ, сир такой-то, но на сэра я не рылом, ни прононсом не тянул и исправил сир на цол. Вот и получился лейтенант-колонель, сиречь подполковник, но уж лучше так, сэров наверняка всех в какие-то официальные списки занесли и рисковать мне не хотелось. Иностранец в Риге вероятно встретил каких-то знакомых, денежкой разжился не слабо так, и в Питер въехал, демонстрируя неоспоримое превосходство всего импортного, в Риге же и купленного, причем непонятно когда, над всем отечественным. Снял квартирку неподалеку от Казанского собора, небольшую, всего в 7 комнат, но уютную. Купленные в Риге шмотки, плотно упакованные в полдюжины немаленьких кофров, с причала на двух извозчиках везли, и еще на простой телеге узлы разные кучи, так что пришлось соседей по дому беспокоить, слуг просить, чтобы они все добро в квартиру затащили. Волновавшиеся поначалу соседи вскоре успокоились, семейка не буянила, вечеринок не закатывала. Супруга иностранца с утра отправлялась за покупками, а затем, уже после обеда, шла гулять по магазинам, каждый раз возвращаясь с прогулки в сопровождении нескольких мальчишек, несущих купленные ею товары. Сам же иностранец днями просиживал в разных ресторанах или ходил к кому-то в гости. Причем поначалу именно просиживал, а где-то со второй декады октября больше по гостям шастал. Пришлось мне по ресторанам действительно посидеть, но оно того стоило. В таком, к слову сказать, довольно гнусном заведении я встретил некоего Петра Григорьевича, обнищавшего дворянина, ничего вообще делать не умеющего, его и из армии выгнали за мошенничество, причем неумелое, но амбициями буквально переполненного и остро желающего перевернуть мир. Ну, я пару раз его покормил и напоил, так что где-то через неделю после знакомства я вошел в круг его друзей. Забавный такой круг, наполовину состоящий из людей в целом как бы приличных, а наполовину из подобной Петру Григорьевичу озлобленной дворянской гопоты, то есть из либерально настроенной интеллигенции. Главное, что нужно делать в общении с либералами всех времен, это просто им не перечить, а иногда, если очень хочется, чтобы они тебя за своего считали, просто говорить «да», это верно и «да», несомненно, как нас учили Петров и Васечкин. А если им еще и обеды оплачивать, хотя вру, на обеды велись далеко не все, хотя даже вполне обеспеченные князья, когда я в каком-нибудь ресторане кошель доставал, жест мой повторить не спешили. Ну и ладно, мне для лучших людей державы все же относительно скромных денежек не жалко, мне для них вообще ничего не жалко. Вот чем плоха современная металлургия, по мне, так отсутствием цинка. Самовары приходилось из чистой меди делать, а ведь из латуни они бы и покрасивее были, и потехнологичнее, и не только самовары. Первая из старинных тевтонских книг было сочинение широко известного в узких кругах австрийца Крисофа Пихлера. Мужик в подробностях описал, поскольку предварительно сам все процессы ручками выполнил, как с использованием технологий 18 века и из соответствующих эпохи материалов изготовить Глок 17 с магазином на 33 патрона. Но ему в Австрии хорошо было, там латунь еще со времен Римской империи водилась, а мне пришлось гильзы бронзовые делать, и я на каждую по полдня тратил. Ну, поменьше, сотню гильз я где-то за месяц изготовить успел, да и пули к ним за это же время сделал. То есть пули мне все же один тульский мужичонка делать помогал, самоварных дел мастер, потому что пули тоже медными были. А на все вместе, если и время изготовления пороха считать, у меня почти год ушел. Все же спасибо школьной химичке, притащивший на урок брошюру Менделеева нашего Дмитрия Ивановича с подробным описанием процесса выделки пироколлодия. Еще мне, уже другой тульский мастер, изготовил крошечный штампик, так что на дне каждой моей гильзы красовалась по кругу забавная надпись «РИБ 9Х19». Причем риб было не латинским пожелание покойнику рекуиесцат ин паце, то есть покойся с миром, а вовсе даже аббревиатурой от термина радицало ин васиви проицтили, радикально проникающий снаряд. Впрочем, и римская расшифровка термина будет подходящей. Шансов выжить у словившего такую пулю было крайне мало. В принципе, я даже сделал один магазин на 33 патрона, но с ним стрелять мне не очень понравилось, так что с собой я просто взял два пистолета с обычными магазинами на 17 патронов каждый, еще 4 запасных магазина, и на этом мой запас патронов закончился. Однако я надеялся, что мне и этого хватит, и, как выяснилось, не ошибся. То есть ошибся, но в другую сторону. Мы ждали-ждали, и, наконец, дождались. 13 декабря Петр Григорьевич позвал меня на очередное сборище, на котором, как оказалось, собравшиеся обсуждали, как правильно свергнуть царя, и как правильно солдат в тех полках, где служила примерно половина из собравшихся, оболванить. Точнее, обсуждалось предложение отсутствующего в столице Павла Ивановича сообщить солдатам, что стоять нужно за жену незаконно свергнутого Константина по имени Конституция. И, что меня удивило, большинство офицеров эту идею бурно поддержали. Однако обстановка на собрании была довольно нервной. По неизвестным причинам не пришел приглашенный на собрание сэр Чарльз Богот, хотя он обещался точно быть. Я-то знал, что британскому послу на собрание прийти будет очень непросто, да и вообще куда-либо прийти у него вряд ли выйдет. Нет, я не зверь какой, но так нагло пытаться отыграться за то, что просрал переговоры по разделу Америки. Алена Александровна, после подробного обсуждения с Натальей определенных свойств дикой природы среднерусской возвышенности, была абсолютно уверена, что упомянутый сэр как минимум неделю с толчка слезть не сможет. Я же надеялся, что он в толчок вообще целиком смоется, но тут уж как повезет, или не повезет. В общем, даже искать его было бесполезно, поэтому для собравшихся уже я стал официальным представителем Соединенного Королевства. И когда собравшиеся, обсудив наиболее животрепещущие вопросы, обратились ко мне за поддержкой, пришлось вмешаться в дискуссию. Господа, мне кажется, хочу, правда, отметить, что это лишь мое личное мнение, что ваша затея удачно не кончится. Потому что все же идиотов в России не очень много, и, хотя половина из них здесь и собралось, вторую половину тоже несложно будет ликвидировать. Вторую, возмутился было Петр Григорьевич. Вы уж извините за откровенность, Петр Григорьевич, но у вас мозгов маловато, а вскоре и совсем их не останется. Вот чем все же хорош Глок, что его достал, и сразу можно стрелять. В комнате собралось 16 человек, все причем довольно кучно разместились, подойдя ко мне поближе с целью подискутировать мне в рыло за такие оскорбления, так что мне одной обоймы хватило. Причем я старался стрелять так, чтобы ценные гильзы, ударяясь о поставленную мною рядом ширму, падали прямиком в корзину для бумаг. Закончив стрельбу, я гильзы аккуратно собрал, упаковал в захваченный полотняный мешочек. На их выделку сил потрачено немало, а так я и переснарядить патроны смогу. Выйдя из комнаты, я мимоходом заметил поднимающемуся по лестнице камердинеру, что пока господа заняты, просит не беспокоить, а встретив уже у дверей вечно опаздывающего поручика Ростовцева, сказал ему, что до приезда Бенкендорфа в комнату никого пускать не надо и особенно не надо хватать бумаги, лежащие на столе. Этот Ростовцев из всей кодлы мне единственный нравился, он был офицером честным, настолько честным, что доложив о заговоре жандармам, он и заговорщикам сообщил, что все о них жандармам рассказал. Наивный юноша, его на собрании, на которое он опоздал, некто Рылеев приговорил к смерти. Если я верно помню, а восстание декабристов среди реконструкторов обсуждалось очень часто и в мельчайших деталях, его спасло лишь то, что в прошлой жизни он на это собрание вообще не пришел. Выйдя из дома, я сел в сани, которые заботливо подогнал мне Аким. Заехал еще в гости к князю Сергею Петровичу. Тот был таким же мерзавцем, какими были и большинство его подельников, но вдобавок еще и патологическим трусом. Когда я сообщил камердинеру, что его ждет Деффендер со срочными новостями, он, вероятно с испугу, не стал ждать меня в кабинете, а сам к двери бросился бегом меня встречать. Ну и встретил. Сани у меня были неприметными, лошадка обыкновенная. Во дворе в квартале от дома Трубецкого в сани кучером сел Авдей, а я уже на других санях с Акимом поехал в небольшой домик в пригороде, где меня уже второй день ждала и Алена. У нее работенка была все же не самая простая, но она справилась. За полтора месяца незаметно вынесла под юбкой содержимое 6 больших чемоданов. Сами чемоданы, предварительно порезанные на куски, все вещи, которые в квартиру в узлах затащили и все, что в магазинах понакупали. Не знаю, как быстро жандармы отыщут квартиру, которую снимал канадец Диффиндер, но там они точно ничего не найдут. Ни малейших следов того, что в этой квартире последние пару месяцев хоть кто-то жил. Вообще-то забавные правила действовали в столице. Въехать в город после часов 9 вечера было практически невозможно. Дороги перекрывались какими-то рогатками и стоящие возле них городовые просто никого не пропускали. Выехать тоже было нельзя, но если очень хочется. Посты с рогатками стояли только на главных дорогах, а если через пару домов в пригород шла не дорога, а просто улочка, то по ней можно было и въезжать, и выезжать, причем в любое время и на глазах у тех же городовых. Просто потому что по этим проулкам шастали лишь мужики, а крестьянин Никита, сын Алексеев, все это время шастал по псковским поместьям, скупая крестьян. На самом деле таких Никит там шастало 8 человек. Я раздал точно такие же свидетельства о праве на торговлю всем сопровождавшим меня прапорщикам военного времени, так что точно определить, в каких поместьях я провел эту зиму, было довольно затруднительно. И никому не интересно, ведь еще в декабре по Московскому тракту, ведущему из Петербурга, пошли целые караваны мужиков. Всего было куплено около 1000 душ, и столько же лошадей и саней, а дорога эта была выбрана потому, что она была все же дорогой, а не направлением. Конечно, в столицу мужиков из Псковщины никто не таскал, всех отправляли через Новгород, куда сани доезжали всего за 2 суток, что из Питера, что из Пскова, а потом еще 3 суток, и вот она Первопрестольная. Правда, дальше было хуже, но все равно и до моих поместий народ по заснеженным и относительно укатанным дорогам 3 суток вполне себе доезжал, а там их распихивали по заранее выстроенным домишкам. Такая забота мужиков очень радовала, ведь их и по дороге неплохо кормили, и сразу жилье предоставили, по их понятиям, практически царское. Общежитие с комнаткой 4×4 каждой семье. Но их радость была вообще ничем по сравнению с моей. А я радовался вовсе не тому, что так метко пострелять получилось, а совсем другому событию. Хотя и сопровождаемому серьезной такой печалью. Печалью от того, что Александр Григорьевич Свинин отдал Богу душу. Но перед тем, как ее ему отдать, огласил свое завещание, в котором просил передать мне давно заготовленные им бумаги, подтверждающие мой дворянский статус и, как мы когда-то и договаривались, передавал мне поместье Свинина. Оказывается, он все бумаги для меня выправил еще 2 недели после нашей первой встречи, но вот отдать из мне он не спешил. Этот старый алкоголик мне даже письмо написал, в котором рассказал, как он надо мной издевался. Был я воистину восхищен, сколь достоверно вы представляли из себя мужика, но гораздо интереснее мне было наблюдать, как вы, работы черной не чураясь, своими руками не просто восстановили родовое поместье, но и столь значительно семейное богатство приумножили. А еще хотелось мне увидеть, сколь скоро надоест вам мужика из себя играть, но вы так вжились в изображаемую вами роль, что по прошествии некоего времени мне просто неудобно стало вам в развлечении вашим препятствовать. Ну не скотина ли? Я думаю, что все помещики в губернии, с которыми я дела имел, были в курсе развлечения отставного поручика и, заключая со мной разные сделки, вслед мне хихикали. Но нет, все же не скотина. Наверное, он и на самом деле думал, что я развлекаюсь таким манером, ведь все бумаги, позволявшие мне делать практически все, что хочется, он очень быстро готовил. И даже когда я попросил сразу 8 свидетельств, он и спрашивать не стал, зачем мне это нужно, а просто с кем-то там в Адоеве договорился и бумажки эти сам мне привез. Вот интересно, со мной он разговаривал всегда на «ты», а в письме он исключительно на «вы» ко мне обращался. Наверное, это особенности нынешнего этикета, мне неведомые и вряд ли доступные. Но тогда и моя многолетняя игра в мужика в глазах общества будет мне служить неким прощением в случае несоблюдения какого-то из правил нынешнего этикета. Ну, не знаю. Знаю одно. Памятник я поручику поставлю такой, что и генералу было бы не обидно иметь. Впрочем, все это лирика. Официальный статус дворянина дает мне некоторые дополнительные возможности. Очень приятные, но еще больше этих возможностей дает мне то, что я уже натворил под крылышком отставного поручика. Конечно, доход в 1000 рублей здесь и сейчас даже особо большим назвать сложно, но это все же чистый доход после вычета всех расходов. И если его тратить не сразу, то может набежать довольно приличная сумма, ведь эту 1000 я получал за день, а миллион получится меньше, чем за 3 года. Но с другой стороны, мне сейчас каждый взрослый крестьянин любого пола приносит в год по 100, то есть полностью себя окупает, даже если его не на Псковщине покупать, а здесь и вместе с поместьем. То есть через год мои доходы, если их правильно тратить, удвоятся, через 2 года учетверятся, а через 64 года денег у меня будет больше, чем атомов во Вселенной. Интересные, однако, перспективы открываются. Очередное лирическое отступление, в котором герой рассуждает о сияющих перспективах и о том, как не просрать все полимеры. Отставной поручик в своем завещании указал еще один мелкий пункт, на который я внимания вообще поначалу не обратил. То есть я прочитал его, но счел слишком незначительным. Александр Григорьевич отпустил на волю всех своих детишек, их матерей и нынешние семьи упомянутых крестьянок, причем всех отпущенных записал в мещане Адоевского уезда. Ну, позаботился мужик о своих подругах, молодец. Однако чуть позже до меня дошло, что в поместье Свинина крепостных крестьян осталось ровно 2 человека. Дед Михей и его жена, старая Марфа, которая занимала должность ключницы у покойного поручика. По факту положение этих мещан не изменилось, все как в деревушке жили, так и продолжили жить, просто потому что больше жить им было негде, да и делать они, по большому счету, ничего, кроме привычной работы в полях, хлевах и огородах, не умели. Для меня же проблемой, хотя и мелкой, было теперь то, что юридически я за этих крестьян никакой ответственности больше не нес, а сами они эту самую ответственность нести не умели, просто не знали, как это делается, и обучить их было некому. Я в какой-то степени чувствовал за них ответственность моральную, только вот точно не мог их научить жить в новом статусе, потому что и сам не знал, что они теперь делать обязаны и на что имеют право. Поэтому, собрав всех вольных мещан, я предложил им пока жить как прежде, а там что-нибудь, да придумаем, и народ согласился. Но это было мелочью, в Свинино вместе с грудными младенцами и убеленных нет, убеленных не было, младенцев было много, так вот всех вместе насчитывалось чуть больше 80 человек, а с Псковщины приехало уже 4500 человек орыл, и возник вопрос, а что с ними делать, в смысле, для получения от них максимальной выгоды. Нет, я заранее все продумал, вот только выяснилось, что продумал я далеко не все. Поселить в домах 1000 семей, дело не очень дорогое, если заставить их самим себе дома строить, но возникает вопрос, а где? Все мои поместья, это примерно 130 тысяч десятин, из которых пахотными землями, то есть пригодными для любых посевов, было процентов 10, на самом деле больше, но вся земля была давно выпахана, истощена, так что половина хоть как-то пригодных для сельского хозяйства земель всегда стояла под залежью, то есть лет на 5 минимум выбывала из оборота, а половина оставшейся, под парами, а при нынешней урожайности на прокорм человека, причем любого пола и возраста, требовалось 10 посевов, а если иметь в виду и использование в рационах хоть какого-нибудь мяса, то уже минимум 2 десятины. До закупок на Псковщине у меня уже собралось около 1000 семей, прокорму подлежащих, так что из примерно 12 тысяч десятин земли 8 можно вычитать, а еще 4 тысячи можно вычитать, потому что там подсолнух растет, а еще ведь следует учитывать и такую мелочь, что одна лошадка, без которой поля не вспахать, за сезон потребляет 32 центнера хотя бы овса, то есть урожай с 2 десятин в хороший год. У меня уже было больше 300 лошадей, так я еще 1000 прикупил. Даже если я половину лошадок продам, ну хотя бы на мясо, то земли на все не хватит, даже если все залежи распахать. То есть хватит, если пахать новыми плугами на глубину в 4 вершка, да еще в поля удобрений натаскать откуда-то, причем плуги, стальные литые, у меня уже имелись в количествах вполне достаточных, но такой плуг даже по уже распаханному ранее полю мог тащить лишь першерон или 2 обычных совраски, а уж после вырубки кустов и деревцев на залежи его и 4 першеронов хрен протащит по корням. Насчет першеронов у меня все тоже несколько неожиданно вышло. Рязанский уездный город Михайлов был, вообще-то, центром гужевого тракта их Воронежа в Коломну, а потому там насчет лошадей народ понимал конкретно. И неподалеку от города отставной капитан-артиллерист Арсеньев, из числа бравших Париж, держал небольшой конный заводик, на котором он как раз першеронов и разводил. Заводик был небольшой совсем, а лошадки у него очень недешевые получались и особым спросом не пользовались, так что еще в 24-м году он мне продал и поместье, и конный завод. Продать-то продал, но от дел не отошел. За 150 рублей в месяц он с удовольствием остался заниматься у себя ЖВ, бывшим, поместье любимым делом. С огромным удовольствием, поскольку я, и тоже с радостью, выделил денег на закупку им сотника был битюгов, которые должны были принести очень неплохих рабочих лошадок от его десятка жеребцов породы Большой Першерон. Он, правда, думал, что я таких лошадей собираюсь в армию продавать пушки таскать, но те лошадки, которых он раньше вырастить успел, намекали, что в роли тракторов эти звери больше выгоды мне принесут. Правда, если их правильно кормить. Каждый такой русский першерон жрал примерно втрое больше крестьянской совраски, причем корм ему требовался высококачественный. Однако в любом случае могучие лошади в мое народное хозяйство начнут массово поступать года через два, а проблемы с прокормом требовалось решать уже сейчас. Вариантов решения проблем я видел ровно два. Первый – срочно прикупить земли, на которые этих крестьян, хотя бы частично, с их хилыми лошадками можно будет расселить. Второй – это уже того же порядка, что и прилетят пришельцы с Эльдебарана и все сделают, почву удобрять. Мысль, без сомнения, неплохая, вот только с удобрениями в России было не очень хорошо. Навоз – это, конечно, тоже удобрение, однако лошадки с коровками просто возвращают часть съеденных веществ, причем далеко не все возвращают, а удобрения химических, о них никто еще вообще не слышал. Так что выбора практически и не остается. Кстати, об удобрениях. Азот в почве, как нам в школе на уроках биологии рассказывали, восстанавливают микробы, живущие на корнях гороха и клевера. Не очень быстро, но пара лет под клевером, и азота уже хватит. С фосфором хуже, но его много в шлаке, который у меня в изобилии из конвертеров лезет, я стенки доломитом в них выкладывать велел, так что тоже есть определенные варианты. А вот по поводу калия, который из почвы буквально выносит свекла, тыквы и тот же подсолнух, то тут все вообще странно. Ведь калий, пятый по количеству металлу в земле, его всего процентов на 10 меньше, чем натрия. Но натрия – полные океаны, а вот с калием что? Калий и натрий тоже, они из недр появились, точнее, из полевого шпата. Но шпаты с натрием быстро разрушаются, натрий вымывается и стекает в моря и океаны, делая их солеными. А шпаты с калием – они покрепче будут, калий оттуда плохо достается. Но если подумать, то в обычном красном граните на тонну приходится калия от 30 кило и больше, так что для удобрения полей на гектар нужно всего лишь пару тонн гранита раскидать в виде пыли, чтобы калий все же доступным был. Немного выходит, слой в 0,1 миллиметра пыли, и все счастливы 2-3 года подряд. Однако, раз уж молоть в пыль килотонны гранита у меня в планы не входило, можно и проще поступать, ведь растения, они калий из почвы выносят, а почва у нас что? Тонкий слой поверх земли. И если пахать поглубже, то не вынесенный в предыдущую посевную корнями калий снова появляется в прямом доступе к корням. Временно, до следующего выноса, но хоть что-то. В древесной золе калий как раз и появляется, когда корни деревьев его из глубины земли достают. Правда, чтобы глубоко пахать, нужно сначала получить то, что можно пахать, но эта проблема решается все же попроще. Петр Петрович, который Игнатьев, выслушав мои пожелания, тут же начал просветительскую работу среди помещиков, главным образом в той же Тульской губернии, и добился определенных успехов, но именно что определенных. Пару поместий прикупил по разумной цене, но там уже крестьяне имелись, причем в количествах, определяемых производственной мощностью приобретаемой земли. Конечно, старожилов и потеснить можно, в особенности, если использовать прогрессивную сельскохозяйственную технику. Глубокая вспашка с оборотом пласта сама по себе увеличивала урожай процентов до 20 на некоторое время увеличивала, но тем не менее. А с плугами у меня уже совсем все хорошо стало, настолько хорошо, что изрядная часть финансовой подпорки у меня возникала от продажи этих нехитрых девайсов на сторону. Причем плуги мои вовсе не были для пользователей золотыми, и даже серебряными не были, а продавались эти нехитрые устройства весом в 3 пуда всего-то за 20 рублей. Охренеть как дешево, ведь пуд ржи на рынке стоил в пределах 20-25 копеек, пшеницы, на треть дороже. Одним плугом, причем с парой не самых хилых лошадей, можно было вспахать в посевную максимум 6 десятин, с каждой собрать пудов до 30 зерна, а с плугом и до 35, то есть за год плуг приносил выгоду в 5 рублей максимум, и при этом в полную негодность придет лет за 10. Самое забавное, что за этот плуг я получил премию от Вольного экономического общества в размере аж 120 рублей в золоте, буквально в золоте, а не золотыми пятерками. Это была медаль диаметром в 3 дюйма, которую я мог, конечно, обменять на равную по весу кучку золотых денежек, но что-то мне не захотелось с такой медалькой расставаться. Денежек-то много, а медалька, она одна, хотя может скоро и две будет. Мне еще такую же пообещали, если я придумаю, как такой плуг в иных заводах изготавливать. Ага, сейчас, у меня плуг был стальной литой, причем в единой отливке объединялись подошва, лемех и отвал. Как сделать форму для отливки этой конструкции, я, конечно, мог кому угодно рассказать и даже показать, а вот как сталь расплавить до такого состояния, чтобы она в эту форму залиться могла, хренушки. Поскольку это было, с моей неискушенной точки зрения, сугубо стратегическим ноу-хау, быстро и дешево делать из расплавленного и хреноватого чугуна перегретую и высококачественную, по крайней мере по нынешним временам, сталь, это знание зарубежцам явно лишним будет. Однако, несмотря на легко просчитываемый невыдающийся финансовый результат, плуги у меня тоже покупали довольно шустро, и причину этого мне Игнатьев изложил, на собственном опыте, причем исследованную. Если с августа поля распахивать, сразу после сбора урожая новую пахоту учинять, то на плуг можно до 20 десятин полей добавить. Потому как с осени распаханное поле по весне можно и с вашей же сеялкой пройти без повторной вспашки, так что деньги потраченные плуг за год вернет. А если его с сеялкой брать, то третий год уже с изрядной выгодой выйдет. Сеялки я тоже делал, пятирядные, и их толкал уже по тридцатнику. Исходя из простого расчета, каждый сельхоздевайс должен мне прибыли давать рубликов по 15, а сеялка в производстве заметно дороже обходилась. И в сумме стальное литье приносило мне по 6 сотен в сутки, вот только чугун на тульском рынке начал дорожать, уж слишком активно я его скупать стал. И это меня несколько напрягало, ровно до тех пор, пока тот же Игнатьев не пришел ко мне с благой вестью. «Никита Алексеевич, вы давеча говорили, что неплохо бы было на Дону поместье присмотреть». Так узнал я, что князья Волконские имеют намерение поместье студениц свое продать. Неплохое, 8 тысяч десятин. Из них 7,5, земли удобные. А это где? 30 верст от Ельца, 40 от Липецка. На середине пути из Ельца в Липецк. И что князья хотят? Игнатьев уже привык к моей манере речи, поэтому переспрашивать не стал, лишь усмехнулся, но скорее не над вопросом, а над своим ответом. Хотят по 100 рубликов за десятину. Но это воронежские волконские, им и 300 тысяч довольно будет. Если вы не спешите, то, думаю, и за четверть миллиона сторговать выйдет. Не спешу, потому что у меня сейчас и 300 тысяч нет. То есть, погоди, Липецк, говоришь, и я о том же. Казенный завод чугунный там уж лет 30 как остановлен, а император, я слышал, деловым людям изрядно потакает. Если вы возжелаете там железное дело возродить, возродить железное дело в Липецке, дело хорошее. Вроде и руда там имеется, вот только с углем что-то делать надо. Леса там еще при Екатерине свели, до донецкого угля из Липецка далековато. Впрочем, реки в России пока еще не обмелели, можно, наверное, и по Дону уголька навозить. Мысль мне эта очень понравилась, тем более что в себя в поместье я испытывал больше проблем с рудой, чем с углем. Хотя и с углем было не все понятно. Вообще-то самым удивительным в тульской металлургии было то, что большую часть дерева в Тулу возили из Московской губернии. То есть не очень удивительно, потому что в губернии уже тульской все березовые леса практически вывели, но меня удивляло то, что в Московской березы не кончались никак. Возили дрова главным образом зимой, так как по снегу лошадка может тянуть гораздо больше груза, ну а я возил круглый год, просто потому что круглый год лошадки таскали в Москву кучу тяжелого металла, так не возвращаться же им порожняком. Однако дрова эти были именно бревнами, то есть толстыми, а вот кучи веток, очевидно, просто гнили на подмосковных лесосеках. И мне это было очень обидно, в особенности обидно потому, что внезапно выяснилось, что этот мусор для меня является очень востребованным топливом. Не для чугуна, конечно, а для парового котла. Котел я сделал довольно простой, паротрубный, с перегревом пара само собой, я же железнодорожник, Зачем перегрев для паровозов нужен, понятия имел. И зачем перегрев нужен для паровых турбин, тоже сообразил, а для вращения своего генератора я как раз турбину и построил. Не очень-то и большую, но уже после того, как начал ее испытывать, понял, что генератор мой для этой турбины маловат будет. То есть если в котле держать давление в районе атмосфер примерно 4, то в самый раз, но котел-то я проектировал атмосфер на 20. И вот, глядя на то, как котел поглощает специально для него нарубленные мелкие деревяшки, я с грустью думал о простых древесных пеллитах, которые из всякого мусора и делаются. То есть делались, в будущем делались. Радовал одно, вопрос с электричеством я, в глобальном плане, вроде как решил, осталось лишь накопленный опыт масштабировать. Но за этим не заржавеет, нужны только металлы подходящие, турбину я бронзовую сделал, из третьей пушки, и деньги. Много денег, которые очень-очень нужны, чтобы делать еще больше денег. Одна проблема, причем огромная, чтобы все это обеспечить, мне нужно скататься в столицу, в город под названием Санкт-Петербург, в город, где довольно много народу в лицо знали некоего канадского подполковника. Развитие. По инструкции нужно обязательно вставить часть развития действия, а то читатель не поймет, что в романе-то творится. Поэтому мы инструкцию соблюдем, и в развитии герой будет воплощать, ну, пытаться воплощать, то, что он размышлял, когда лирически отступил. Вообще-то станков у меня было ровно два. Один можно было назвать токарным, а один, если смотреть очень издали и в глубоких сумерках, фрезерным, и оба станка крутила небольшая паровая машина. Еще один станок, для изготовления нарезов внутри ствола, я даже станком не считал. Так, приспособа, совершенно ручная и малопроизводительная и очень узконаправленная, а два станка, они, в теории, были как бы универсальными. Эти станки я сам сделал для того, чтобы детальки к сеялкам точить и резать, и они, в общем-то, помогали. Но внезапно я понял, что опять некий попаданец очень долго дурью занимался, сразу после того понял, как посетил Тульский оружейный завод. Причем меня его посетить руководство завода пригласило на предмет поговорить о поставках качественной стали. Похоже, им понравились плуги, или топоры, которые вообще-то были куда как лучше любых конкурентов. И вот руководители завода, вероятно, считая свой завод премиальным рынком, а потому сами ко мне ехать, посчитавшие ниже своего достоинства, меня и позвали пообщаться. Ну, мне-то интересно было посмотреть, как в лапотной России ружья клепали. Оказалось, что производство там было очень даже современным. Я от вида используемых на заводе станков буквально офигел. Например, для сверления ружейных стволов использовался станок, горизонтальный причем, который веки так в 21-м было бы не стыдно назвать полуавтоматом. На мои наводящие вопросы тулики сказали, что станки для завода они сами делают, но на сторону их не продают, потому что самим не хватает. Ну не хватает, так не хватает, не очень-то и хотелось. В смысле, не очень-то и хотелось покупать станки на казенном заводе за деньги. Поэтому я обстоятельно побеседовал с мастером цеха, в котором эти станки ваялись. Обстоятельно беседовать с ним сразу не получилось, но мужик принял уже мое приглашение посмотреть современные станки. И вот когда он увидел мой практически токарный станок, разговорчик-то и состоялся. Да, станок у меня был, он даже рядом не стоял с теми, которые мастер Дьяков для Тульского завода строил. Но Никанору Васильевичу хватило взгляда на обычный трехкулочковый патрон, который я сделать сумел. Так что разговаривали мы с ним весь день, а уже на следующий день я поймал еще один, и еще более обстоятельный, разговор с руководством ТЗ. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы все же в процессе разговора морды друг другу не разбили. И вообще, ТОС мне даже продал 6 станков, те, на которых они себе станки раньше делали. А вместе со станками они не то чтобы продали, а так, в аренду передали все население станкостроительного цеха. Все же ТОС, это предприятие, если не градообразующие, то наиважнейшие, и городские власти не бегом, однако распоряжения директора исполняют, совсем не бегом, а прям-таки в припрыжку исполняют, и довольно близко к ТОЗу мне продали, по застроечной цене, то есть практически бесплатно, участок в пару десятин, на котором мои мужики немедленно начали строить всякое, то есть главным образом цеха нового станкостроительного завода, а на еще одном участке, уже десятин в 6, разнообразные жилые дома и учреждения социальной сферы. За все это пришлось пообещать изготовить для ТЗ за следующие пару лет 6 станков бесплатно, а потом еще 3 года их заказы исполнять в приоритетном порядке, но 20 квалифицированных станкостроителей того стоили. И хотя тульский станкостроительный заработать мог где-то через год, меня такое, получившееся весьма недешевым, приобретение радовало. Впрочем, этот завод сейчас был где-то на самом краю кома навалившихся проблем. Говорят, что женщине, чтобы сделаться неузнаваемой, достаточно умыться. Может быть, я не проверял. Но вот мужчине, чтобы коренным образом изменить внешность, достаточно 2 недели не бриться, и в этом я смог убедиться лично. Меня даже Петр Петрович не узнал, когда я к нему в очередной раз заехал пообсуждать липецкие перспективы. Правда, жена была сильно против бороды и усов, ах да, я тут еще и женой обзавелся. Просто когда в Питере я свои дела сделал и напряжение меня отпустило, оно и Алену отпустило, знала она, что сэру в рюмку подливала, ну мы слегка так и расслабились. А потом, когда срок положенного траура по Александру Григорьевичу истек, мы с Аленой быстренько посетили церковь в Адоеве. Благодаря свежеобретенной супруге я узнал много нового о жизни современных крестьян. Просто венчание произошло как-то буднично, я скатался в Тулу и купил там готовые кольца, а вот какого-то особого подарка Алене не сообразил, вероятно, от волнения. И когда, уже после свадьбы, я спросил жену, какой она хотела бы получить подарок, она меня ну очень удивила, сказав, что хочет получить от меня хорошую скрипку. Скрипку, а зачем, я на ней играть буду. Но, насколько я знаю, это очень непросто, надо учителя найти. А где здесь учителя такие водятся? А я умею. Не очень хорошо, конечно, но вот у Ямонтовой 4 скрипача хороших играют, да и сама Ирина Васильевна, думаю, не откажет мне в дополнительных уроках. А она умеет и на скрипке играть. Эта старушка, насколько я знал, очень неплохо бацала на фортепиано, но все же больше занималась разведением разных экзотических культур вроде сахарной свеклы и неплохо преуспела в деле выведения наиболее сахарных сортов. Она изумительно играет, да и всех своих скрипачей она же учила, поэтому ее квартет считается лучшим в губернии, а в остальных, мужики больше самоучки, играть научились, а вот нот читать не умеют. Мужики на скрипке, а кто же мужикам скрипки-то покупает? Да сами они, есть и вовсе дешевые скрипки, они совсем чуточку домры дороже, но раз уж ты мне сам предложил выбрать, то я хочу скрипку хорошую, не Батова. Конечно, его скрипки 1000 стоят, но, 2 вопроса, кто такой Батов и где скрипку хорошую купить можно, ты знаешь, Батов скрипки делает, говорили, что в Петербурге живет, но купить можно и в Туле, есть там мастер, Митрофан Порфирьевич, а ты в самом деле мне скрипку купишь, конечно, только вот в чем проблема, я не различу, какая скрипка хорошая, а какая плохая, ты знаешь, кто мне в этом деле помочь может, если я Ирину Васильевну попрошу, я и сама выберу, если ты, конечно, не против. В Туле я уже выстроил себе дом, не чтобы жить, а чтобы было где остановиться, если туда по делам приеду. За домом следила семья стариков из Свиньина, то есть мужик лет так 35 с женой на год его моложе, там они со всеми детьми малыми жили и в доме всегда все было готово к моему приезду, или к нашему. Так что на следующее утро мы с Аленой отправились в губернию, а на следующее утро после приезда, до Тулы мы все же ехали почти 6 часов и изрядно устали, отправились в небольшой магазинчик, где нас встретил угрюмый какой-то всклоченный мужик, явно мне кого-то знакомого напоминавший, что господа желают, и, не дождавшись от на ответа, Алена мне инициативу передала, а я просто дико озирался в этом полутемном магазинчике, уточнил, или просто погреться зашли, за 3 копейки предложу вам чаю с сахаром, китайского, а ежели пряников пожелаете, то могу послать в лавку за ними, вы скрипки продаете, наконец разродился я идиотским вопросом, идиотским потому, что вдоль стены было развешено с 10 скрипок, точнее инструментов, скрипку напоминавших, и очень много других, ни на что мне знакомые, не похожих, деревянных, из которых я опознал лишь домру, да и то, потому лишь что видел ее в оркестре, выступавшем у кого-то из помещиков. Пожалуйте, мужичонка кивнул на развешанные инструменты, любой гудок за рубль, а саксонского виду или итальянского рубля за 3, и, увидев на моем лице явно читающееся сомнение, поспешил уточнить, на ассигнации. Сомнения у меня вызвали предложенные скрипки, некоторые по виду были просто выдолблены из половинки бревна, некоторые напоминали гитары-недомерки, и лишь две по форме относительно соответствовали моим представлениям о скрипке, но, что меня удивило больше всего, все они были сделаны из свежеструганной доски, да и пахли они именно напиленными досками. В лавке было натоплено довольно прилично, а мы, несмотря на наступающий март, обились в дорогу в тулупы, и в них же отправились в лавку, так как другой верхней одежды с собой не захватили. Однако париться я не захотел и тулуп распахнул, после чего разговор с мужичком мгновенно перетек в другое русло. «Никита Алексеевич, извините, не признал сразу, вы кому скрипку приобрести желаете, в оркестр свой или в подарок кому? Жене. Она, думаю, и выберет, если найдется из чего выбирать. Примите мои искренние поздравления, а супруга ваша...» Он перевел взгляд на Алену. «Алена Александровна, уважаемая Алена Александровна, вы на эти дрова даже не смотрите. Позвольте пригласить вас...» Он распахнул дверь, ведущую куда-то вглубь дома, крикнул. «Васька, присмотри за лавкой. Позвольте вам показать настоящие инструменты». Мы вошли в дверь, за которой оказалась настоящая мастерская. На нескольких верстаках были разложены многочисленные детали, а в углу стояла здоровенная балка, увидев которую, я понял, почему мне мужичок показался знакомым. Дом в Туле, точнее, близко к центру, оказалось выстроить не очень просто. Все места были заняты, так что я купил какую-то развалюху и ее сначала снес. А именно этот мужичонка приходил тогда и просил ему несколько старых досок и бревен продать. Дом был довольно старый, бревна подгнившие, я мужику разрешил хоть все дрова забрать, причем бесплатно. Конечно, доски я бы от других старых досок не отличил, но потолочную балку с надписью «Пол» я запомнил. Вдоль стены в мастерской висело несколько скрипок, и мастер предложил выбрать любую. Но меня смутило то, что и эти скрипки были свежеструганными. Я почему они такие лысые, поинтересовался я. Так я их осенью и зимой только сделал, лаком крыть, так солнышко потребно. Но вы по звучанию выбирайте, я вашу скрипку как пожелаете лаком покрою. И с этими словами он вытащил откуда-то две скрипки. Хотите желтую сделаю, а хотите красную. Алена взяла в руки протянутую ей скрипку, взяла смычок и, к моему величайшему удивлению, сыграла, если я не путаю, первые такты известной Вивальди. Постояла, как бы проигрывая в мыслях мелодию, покачала головой. «А вы не знаете, может кто-то продает скрипку Батова?» — наивно спросил я, глядя на недовольное лицо супруги. Мастер аж встрепенулся. «Да я могу инструменты лучше сделать». Потом вздохнул, постарался успокоиться перед лицом потенциального покупателя и уже тихим голосом продолжил.